Что значит быть вместе по-настоящему? Рядом с нами всегда есть кто-нибудь. Но в уголке нашей души таятся одиночество и тоска от недостатка по-детски искреннего сопереживания. Мы смотрим друг другу в глаза и разговариваем, но при этом думаем о чем-то своем, притворяясь, что слушаем собеседника, или прокручиваем в голове, что хотим сказать дальше, не обращая внимания друг на друга. Отсутствие сопереживания и недостаток внимания опустошают душу, заставляя нас чувствовать одиночество даже в толпе людей. Поэтому начни слушать искренне. Выслушай собеседника, глядя в его прекрасные глаза. Прочти все выражения на его лице, все интонации, раскрывающие чувства. Такое внимательное отношение освобождает от ощущения пустоты, наполняет душу, утешает, согревает. Открой всю душу тому, кто сейчас находится рядом с тобой. Если ты научишься сопереживать и внимательно слушать, ты станешь единственной в жизни другого человека, кто понимает и дает утешение. Своей искренностью ты проникнешь в его душу. И чтобы отплатить тебе за чистосердечность и самому стать для тебя воплощением искренности, этот человек сделает все возможное. Выйди из бессодержательных отношений, в которых чего-то не хватало, и через связь, наполняющую друг друга искренностью, построй гармоничные отношения, преодолев разделение. Стань тем, кто искренне от всего сердца сочувствует. Будь простым, но редким человеком, который радуется вместе с другими, когда весело, и грустит, когда грустно. Понимание, что у тебя есть такой человек, станет опорой и утешением. Ты вырвешься из холода призрачного одиночества и наполнишься теплом компании другого человека. Выберись из парадокса душевного холода, когда ты чувствуешь себя одинокой, даже находясь с кем-то. Построй новую теплую связь, наполненную по-детски искренним сопереживанием и вниманием. Я шел по жизни, окруженный холодом, с опаской передвигаясь на трясущихся ногах, не в силах справиться с гнетущим унынием и горечью слез грусти. Но теперь я осознал, что нужно самому стать теплее. Только став искреннее, я смогу этим теплом касаться сердец других людей. Для этого нужны чуткость внимания и искренность сопереживания. Благодаря созданной таким образом прочной связи можно душевной теплотой растопить холод одиночества, возникающий из парадокса покинутости. У тебя будет тот, кто выслушает тебя, а у него будет та, кто сможет посочувствовать. Уже лишь это принесет утешение и наполнит твою одинокую жизнь теплом. То, что действительно необходимо нам в этом одиночестве, это не холодные и бесчувственные люди, которые расточают вычурные комплименты и сотрясают воздух бессмысленной болтовней. Нужен лишь тот единственный искренний и сердечный человек.